Глава третья. Ритуал прошел буднично. Разве что крови с толстяка натекло многовато. Я обернулся, окинул прощальным взглядом исписанный рунами пол комнаты. Сказал. Один раз не некромант. Посмотрел на тело бывшего короля. Оно походило на спящего тюленя. Представил, какой шок испытают те, что явятся сюда после меня. Поправил новенькую одежду, сжал в руках полупустой кувшин с вином и шагнул за порог. Никакого убийства для собственной выгоды не было. Напомнил я сам себе. Чисто самооборона. Точно. Никто ведь не обещал, что не буду расходовать халявную жизненную энергию для своих нужд. Больнее всего было осознавать, что целую прорву энергии прола я попросту растерял. Мой ущербный, похожий на зародыш резервуар, сумел вместить в себя только малую часть добытой маны. Остальную пришлось выплеснуть в окружающее пространство. Надеюсь, никого из обитателей резервации этим не убил. Но больше порадовался тому, что выжил сам. И тотчас же израсходовал львиную долю обретенной энергии на преобразование собственной ауры, на увеличение того самого резервуара. Часть энергии я законсервировал, спрятал, сделал для себя недоступной, чтобы ни в коем случае вновь не оказаться выжатым насухо. Не хотел бы, подобно местным мужчинам, опасаться встречи с любыми проявлениями магии. А этой спрятанной крохи вполне достаточно для того, чтобы синхронизировать энергетический баланс моего тела с окружающим миром. Оставшиеся в резервуаре маны едва хватит мне на 5-7 несложных плетений. Мизерный запас. Но я не расстраивался. Напротив, радовался. Ведь запас теперь есть. А значит, в этой жизни больше никакой некромантии. Теперь для пополнения резерва магической энергии не буду использовать ни кровавые ритуалы, ни жертвоприношения местным божествам и демонам. Только старую добрую магию. Надоели уже эти ритуальные извращения и долгие нудные танцы с бубном. С дальнейшими планами я определился еще ночью. Особенно долго над ними и не думал. Понимал, что в местном мире мужчин мне делать нечего. Ни магию, ни женщин я здесь не получу. Да и сидеть в этой наполненной толстыми нытиками резервации не имел никакого желания. А вот для того, чтобы планировать свою жизнь за крепостной стеной, я не имел достаточной информации. Точнее, о мире женщин не знал совсем ничего. Кроме того, что там за стеной обитают женщины, и у них имеется магическая энергия, уже эти факты сделали для меня выбор между двумя мирами однозначным. До ворот, что разделяли миры, добрался без задержек. Именно около них произошла моя первая в этой новой жизни встреча с представительницей прекрасного пола. Причем дамочка действительно оказалась симпатичной. Молодая, со смазливым личиком и подтянутой спортивной фигурой. А еще с двумя клинками у пояса. С ножом и местным вариантом меча. Женщина перехватила меня у самой стены. Перегородила путь к воротам. Близко подходить не стала. Замерла на приличном расстоянии от меня. Поинтересовалась, что мне от нее понадобилось. Похоже, мысль о том, что я иду не к ней, а намерен выбраться за стену, ее не посетила. «Я возьму твой нож и кошелек», — сказал я. «Ну и ключ от ворот, если они запираются». Потратил часть ценной маны на то, чтобы усыпить стражницу. В первый раз в новом мире применил заклинание. Плетение сработало, как положено. Подхватил уснувшую женщину на руки. Не позволил ей удариться о камни, поднять шум. Уложил на землю у стены. К счастью, женщина оказалась у ворот одна. Мне не понадобилось тратить ману на ее приятельниц. Тощий кошель и зачехленный нож сменили владельца. Я поцеловал женщину в кончик носа. Поблагодарил за щедрые пожертвования. Не удержался. Пробежался по телу стражницы взглядом. Недурно. Одаренные часто отличались от простых обывателей приятной внешностью. Если такие, как она, ждут меня за стеной, то почему я все еще здесь, в этом набитом потными мужиками каменном остроге? Похлопал на прощание спящую женщину по щеке, поспешил к калитке. Без труда ту приоткрыл и шагнул навстречу новой жизни. Мне повезло. В первый же вечер меня попытались ограбить и убить. Не нарушив клятву, сумел обездвижить одну из напавших на меня разбойниц. Двум другим позволил сбежать. После скостовал призму изменения энергии. Преобразовал жизнь этой злодейки в запас маны. Резервуар для маны к вечеру уже значительно подрос. Изменение ауры продвигалось стремительно. А потом я пустил, наконец, в ход стандартный пакет для воскресших. В первую очередь спроецировал на тело двигательные навыки высшего воина МОС, мои собственные, между прочим, развитые за десятилетия упорных тренировок в храме. В первой жизни, о которой сохранился наибольший процент воспоминаний, слышал о мышечной памяти. Вот ее-то я и собирался передать своему новому телу. Примет, никуда не денется. Магия принуждала и не к такому. Внешность тоже решил изменить. С таким слоем подкожного жира точно останусь девственником до конца жизни. Да и умру от ожирения раньше, чем хотел бы. А в мои планы такое не входило. Решил, что возьму за образец свое бывшее эльфийское тело. Подогнал его параметры под нынешний рост. Подправил уши. У местных они поменьше. Замкнул процесс получения питательных веществ на использование внутренних резервов. Вот и моим толстым бокам нашлось применение. Ночью, когда я изображал спящую у костра простушку, разбойницы приняли меня за женщину. Вернулись приятельницы убитой вечером злодейки. Они тоже оказались плохими людьми. Тоже пытались меня убить. Я в них и не сомневался, поэтому и пощадил в прошлый раз, оставил их жизни про запас. Разбойницы помогли мне вновь пополнить резерв маной, подстегнуть менявшее тело процессы. А еще обогатили на два плохоньких ножа, мешочек соли и горсть медных монет. Пара серебряных монет мне перепала лишь от стражницы. Результаты первых дней в новом мире меня порадовали. Я не нарушил клятву, не убил никого ради выгоды, только защищался. Но сумел запустить в обретенном теле процессы изменений. Подозревал, что когда окажусь в городе или поселке, нападать на меня станут не так часто. Поэтому первые дни этой новой жизни я провел на берегу реки. Рыбачил, изредка прохаживался вдоль узкой проселочной дороги. Пополнял запас энергии за счет тех, кого привлекал мой тяжелый кошель. Пытались меня убить далеко не все путницы. Часто я просто беседовал со свернувшими с дороги к реке женщинами, в основном крестьянками, тащившими на городской рынок свои товары. На ночевке в городских тавернах те экономили. Предпочитали дожидаться рассвета на берегу, у костра. Взбивались в шумные ватаги, держали под рукой дреколья. Они редко отказывались, когда я делился с ними свежей рыбой. За обе щеки уминали халявную еду и в награду за угощение подчивали меня байками. Путницы мне и рассказали легенду о темных временах. От них я узнал, что 2000 лет назад этот мир мало отличался от тех, где мне довелось пожить. Мужчины и женщины жили вместе. Те и другие владели женской энергией. Так здесь называли ману. Но потом появились боги. Какие именно, я выяснить не сумел. Местные их имен не помнили. Именовали просто ушедшими богами. Потребовали от людей поклонения, соблазняли всяческими благами. Осыпали дарами и пытались отнять свободу. Местные гордецы отринули соблазны, оскорбили богов отказом. За что и поплатились. Именно боги и отняли у мужчин женскую энергию, прокляли. Боги ушли, но наступили темные времена, полностью лишенные магической энергии мужчины стремительно вымирали. Население мира сокращалось. Все это прекратилось лишь когда люди научились жить по-новому. Порознь. Мужчины спрятались в тесных анклавах. Женщины взвалили на себя заботу о них. Не самое худшее объяснение тому, что я увидел в этом новом мире. А еще я выяснил, что очутился во вполне технически развитом обществе. Здесь не знали атомной энергетики и пороха, но производили неплохое железо, колесили по морю на парусных судах, а главным средством передвижения по суше все еще считали лошадей. Но что самое невероятное, женщины, с которыми я повстречался у реки, не использовали магическую энергию. Совсем. При этом все, как одна, были одаренными. Хотя крестьянки и знали о существовании магии. С их слов, чудеса умели творить только благородные, представительницы боярских родов. Государство, где я очутился, называлось Кардинией. Оно располагалось на одноименном острове, небольшом, отделенном от континента широким проливом. На острове находились около двух десятков прибрежных городов, несколько сотен деревень и столица в центре острова, окруженная засеянными полями. Правил Кардинии совет боярских родов, те самые благородные, что владели магией. Боярыням на острове принадлежало все, в том числе и земля. Официально рабство в Кардинии отменили лет 200 назад. Этот день до сих пор считался на острове праздником. Отмечали его в основном простолюдинки. Крестьянки и горожанки гордо называли себя свободными людьми. Хотя, судя по их рассказам, с таким утверждением можно было и поспорить. Я еще в первые дни бродяжничества выяснил, что ближайший к местам моего обитания город назывался Аргона. Большой по местным меркам населенный пункт и крохотный по моим. К нему я отправился лишь после того, как однажды всю ночь лил дождь. Ветви огромного дуба в тот раз не спасли меня от холодных капель. Я промок и замерз. Утром решил, что пора завязывать жизнью дикаря и возвращаться в лоно цивилизации. В провинциальной Аргоне я долго задерживаться не собирался. Хотел там лишь завершить трансформацию тела. Для этого мне требовалось хорошее питание. Собственный жир закончился. Из слабого толстяка я превратился в тощего юношу. Длинного, костлявого, с тонкими, но уже сильными руками и ногами. Хотя, по мнению местных женщин, я выглядел долговязой плоскогрудой девицей. Не красавицей, но миловидной. Женщинам и в голову не приходило, что рядом с ними может околачиваться осмелевший мужчина. Да я и не спешил убеждать их в этом. С первых встреч сообразил, что какое-то время следует смириться с тем, что меня считают не Киром, а Кирой. В таком случае не придется ничего объяснять и доказывать. Да и слиться с толпой, когда тебя считают женщиной, намного проще. Благо для этого не пришлось ни наряжаться в юбке, ни пользоваться косметикой. Ни то, ни другое у женщин этого мира не в ходу. Магия за прошедшие дни неплохо поработала над моей внешностью. Но мышцы все еще не обрели ни нужной мне силы, ни достаточной ловкости. Хотя в последних стычках с грабительницами я уже не пользовался магией. Обошелся вновь обретаемыми навыками воина Мос. Глядя на свое отражение в реке, я понимал, что пока не походил на красавца-эльфа. И все же был доволен промежуточным итогом. Видел, что конечный результат преобразований выйдет очень даже недурственным. В прошлых жизнях та внешность производила на женщин нужное мне впечатление. А еще я хотел пожить в Аргоне, чтобы притереться в местном обществе. Пусть пока и не среди аристократок. На данном этапе компания простолюдинок меня вполне устроила. Мне было важно почувствовать себя полноценным обитателем мира. Разобраться, каких шаблонов поведения стоит придерживаться. Ну и, конечно же, легализоваться. Чтобы потом в столице, куда непременно отправлюсь, мог с легкостью выдавать себя за жителя Аргоны. Своими целями в городе я избрал заведение общепита. Пока не перестроится организм, хотел быть ближе к еде. Таких в Аргоне оказалось неожиданно много, пусть и выглядели они на одно лицо. вспомнилась история, услышанная в детстве. В детстве из первой жизни. Мужик в той истории, точно как я, хотел заполучить работу и крышу над головой. Он пришел в кабак, вызвал на бой тамошнего вышибалу, победил и занял его место. Что ж, решил я, могу побыть и охранником. Пообщаюсь с женщинами, разведаю обстановку в государстве. Какой-никакой, но шаг вперед. В первый же день я победил четверых вышибал, двух разносчиц, что бросились одной из охранниц на помощь, и даже успокоил легким тычком хозяйку забегаловки. Работу мне не предложили. Это заставило задуматься. Погрузившись в мысли, я бродил по городу. Ближе к вечеру заглянул в очередное кафе. Уже привычно поинтересовался у работавшей за стойкой женщины. Как найти охранницу? «Сама бы хотела ее отыскать», — сказала барменша. Она оказалась по совместительству еще и хозяйкой заведения. Я предложил ей свои услуги. «А не боишься, девчушка, что моя бывшая работница вернется и наваляет тебе по мордасам? Она здоровенная девица, побольше, чем ты». Я заверил, что подобного страха не испытываю. Сказал, что с удовольствием объясню своей предшественнице, почему она потеряла место и как нужно правильно работать. И сделаю это, разумеется, за пределами заведения. Думаю, именно эти мои слова и повлияли на решение барменши. На работу она меня приняла. На следующий день, не без удовольствия, понаблюдала за моей беседой с ее бывшей работницей. Та все же явилась и потребовала свою должность обратно. А потом хозяйка кафе в красках описывала разносчицам, как я макнул своего оппонента лицом в лужу. К тому времени я научился лихо мутузить женщин, чего, признаться, в прошлых жизнях не делал. Добро пожаловать в новую реальность. За 10 дней работы на новой должности моя жизнь стала сытой и обыденной. В кафе я работал, жил, познавал мир, понемногу тратил запасы маны, перекраивал свое тело. А потом повстречал мышку.